Во время проповеди публика хранила молчание. Казалось, что слегка хриплый, усталый голос оратора не мог донестись до всех, но немного спустя, когда один из чтецов принял клятву у короля, у аристократов и у народа, и все они обещали защищать святую инквизицию и ее служителей даже ценой жизни, громоподобный хор голосов грянул заключительное «Аминь». Затем возобновилась тишина. Чтец представил первого осужденного, доктора Касалью, который, поддерживаемый служителями, с великим трудом поднялся на кафедру. Его угнетенный вид, бледность лица, впалые щеки, чрезвычайная худоба как будто расположили зрителей в его пользу. Сиприану смотрел на него, как на кого-то чужого, незнакомого. Когда чтец перечислил его преступление и громко объявил приговор удушения, горротой и сожжения, доктор разрыдался, повернулся к ложе короля, как бы желая заговорить, но был мгновенно окружен стражей, альгвасилами, которые не дали ему это сделать. Затем начали читать по очереди приговоры два чтеца — Ортега и Вергара, между тем, как осужденные самостоятельно или с помощью служителей инквизиции уже без всякого порядка поднимались на кафедру, чтобы выслушать свой приговор. Этот ритуал, по сути, жуткий и жестокий, переходил в скучное действо, изредка прерываемое шиканьем или одобрительными возгласами, которыми народ прощался с осужденными на смерть, когда он восходил на помост. «Беатрис Касалья! Конфискация имущества, удушение горротой и сожжение на костре. Хуан Касалья, конфискация имущества, пожизненное заточение и ношение сан-бенито с предписанием причащаться во все три главных праздника в году. Констанца Касалья, конфискация имущества, пожизненное заточение и ношение сан-бенито. Алонсо Перес, лишение сана, удушение горротой и сожжение на костре. Франциско Касалья, лишение сана, удушение горротой и сожжение на костре. Хуан Санчес, сожжение на костре. Кристобаль де Падилья, конфискация имущества, удушение горротой и сожжение на костре. Исабель де Падилья, пожизненное заточение, конфискация имущества. Педро Касалья, лишение сана, конфискация имущества, удушение горротой и сожжение на костре. Анна Энрикес. Но прежде чем девушка взошла на кафедру, докладчик явно заколебался, и в толпе воцарилась выжидающая тишина. Опасаясь головокружения или просто ища опоры в минуту одиночества, девушка поднялась по ступеням, опираясь на руку герцога де Гандия, однако против ожидания, поднявшись, взглянула на чтеца с решимостью и вызовом во взоре. Она бесстрашно выслушала, как Хуан Ортега повторил ее имя и символическую кару, к которой ее приговорили. «Анна Энрикес взойдет на эшафот в Сан-Бенито и покрывали», и будет поститься 3 дня и 3 ночи, вернется в этом облачении в тюрьму, после чего будет освобождена. Громкий свист раздался с площади, прокатился по крышам и балконам, поднялся по ступеням амфитеатра. Народ не мог простить такого милосердия, не мог простить горделивой осанки грешницы, ее положение в свете, красоты и заносчивости. Сиприано Сальседо, запрокинув голову, с воспаленными глазами смотрел на нее с трепетом. Его тревожила реакция толпы. Но более всего заботливость герцога де Гандио, его покровительственный вид, его близость к Ане. Сиприано видел, как она с нарочитым высокомерием спускается с кафедры. Правая ее рука лежит на левой руке герцога, левой же своей рукой она придерживает юбку, как бы не слыша улюлюканье толпы. Чтец Вергара поспешил вызвать следующего осужденного, чтобы унять возбуждение народа, который, увидев кляп во рту Эресуэлы, его связанные за спиной руки, теперь замер в выжидательном молчании. «Антония Эресуэлла!» — громко возгласил чтец. «Конфискация имущества и сожжение на костре!» «Хуан Гарсио! Конфискация имущества, удушение горотой и предание костру!» «Франсиско де Суньиго! Ношение Сан-Бенито и пожизненное заточение!» «Сиприано Сальседо!» Быстрое чередование осужденных на кафедре внезапно прекратилось. Сиприано, сидевшему запрокинутой головой и полузакрытыми опухшими глазами, помог встать на ноги чиновник. И хотя он подставил Сиприану свою руку, тот не мог сделать ни шагу. Отекшие ноги его не были тяжелые, но также не повиновались ему. На площади воцарилась напряженная тишина. Видя беспомощность осужденного, чиновник переглянулся с Альгвасилом, и к ним подошел еще один чиновник. Почти невесомый, Сиприано Сальседо дал себя приподнять над полом и понести вверх на кафедру. Там, взбившимся на бок колпаке, нелепая, жалкая фигурка, он застыл между двумя чиновниками в высоких шляпах. Безжалостное солнце жгло глаза. Он закрыл их, сильно сжав веки. Сиприано пошатывался. Было видно, что этот человек еле жив, и в толпе стал нарастать гул сочувствия. Чтец, напрягая голос, повторил его имя. «Сиприано Сальседо! Конфискация имущества и сожжение на костре!» Гул толпы все усиливался, нарастая порывами, как морской шквал. Осужденный будто не устрашился приговора. Впечатление было такое, что даже если бы его помиловали, он же не был бы способен вернуться к жизни. Повиснув с закрытыми глазами на руках чиновника, он был недвижим, весь перекошенный, бессильный. Опять приблизился и подхватил его второй чиновник, и они вдвоем, одним махом, перекинули Сиприану через перила лестницы и вновь усадили на скамье. Глаза Сиприана по-прежнему были закрыты, но наполнились слезами. Он сознавал, что до предела измучен, раздавлен, унижен. «Господи, пошли мне смерть!» — взмолился он. Однако его жалкий вид возбудил болезненное любопытство толпы. Такие инциденты придавали вкус торжеству, и действительно все еще только начиналось. Сиприано услышал, как называют имя фрая Доминго де Рохаса, и позавидовал его силе, его физической выносливости. Чтец провозгласил: «Фрай Доминго де Рохас, лишение сана и сожжение на костре!» Толпа беспокойно и жадно слушала. Мало-помалу аутодафе входила в драматическую фазу, которую ждали все. Чтецы еще вызвали Эуфросину Риос, приговоренную к удушению гороты, Каталину де Кастилья, осужденную на пожизненное ношение Сан-Бенито и заточение, пока не дошла очередь до дона Карлоса де Сесо. Корахидор Торо, обладавший несокрушимой волей, поднялся по ступеням на кафедру самостоятельно, хотя и с трудом из-за слабости ног, однако держался прямо и горделиво. «Карлос де Сесо, конфискация имущества и сожжение на костре!» Дон Карлос ответил жестом согласия, отвесил почтительный поклон и сделал вид, будто уходит в сопровождении чиновника. Однако, оказавшись на уровне королевской ложи, он остановился лицом к лицу с королем и, сделав еще небольшой поклон, промолвил с оттенком иронии: «Как-то вы, сеньор, позволяете совершать покушение на жизнь вашего подданного?» На что его величество, нахмурив брови, быстро возразил: «Будь мой сын таким негодяем, как вы, я сам бы подбросил дров в его костер». Народ, презирающий достойное поведение, и еще более удивленные жестами дона Карлоса, чем его словами, которые не дошли до слуха большинства, освистал его, осыпал бранью, грязными оскорблениями. Между тем инквизиторы, которым какие-либо замечания и комментарии были вовсе нежелательны, увели его и призвали побольше стражей с алебардами к королевской ложе, чтобы предотвратить подобные выходки. Чтецы продолжали перечислять имена и наказания, однако народ, войдя во вкус непредвиденных программой номеров, перестал уделять им внимание, сморенный скукой и зной. Затем под все более жгучими лучами солнца, заливавшими площадь, епископ Поленсий приступил к лишению сана осужденных духовных особ, что снова оживило ожидание толпы. Перед ложей его величества епископ в белой митре, стихаре и петрохиле и богатом облачении подошел к пяти осужденным, стоявшим на коленях в черных бархатных ризах и державшими в руках чаши и дискосы, как если бы они намеревались править службу, и у одного за другим начал все отбирать, набрасывая на них сан-бениту с языками пламени и бесами, приговаривая: «Властью, дарованной мне святой церковью, уничтожаю знаки твоего священнического сана, который ты обесчестил преступной ересью». Потом он стал касаться их ртов, пальцев и ладоней влажным платком, после чего приказал цирюльнику побрить им головы, чтобы надеть позорные колпаки. Коленопреклоненный, бледный, изможденный, неопрятный, в остроконечном колпаке вместо шляпы доктор Касалья, собрав последние силы, трижды выкрикнул: «Благословен Господь! Благословен Господь! Благословен Господь!» И когда альгвасил приблизился к нему и подтолкнул его к помосту, он, рыдая, продолжал: «Да услышат меня небеса и люди, да возрадуется наш Господь, да будут все свидетелями того, что я, раскаявшийся грешник, возвращаюсь к Богу и обещаю умереть в вере в Него, раз Он оказал мне милость, указав путь истины». Речи и слезы доктора вызвали у зрителей две различные реакции. Люди более чувствительные плакали вместе с ним, тогда как более суровый вскочил на ступенях, на ноги яростно оскорбляли его, обзывая прокаженным, беспутным. Когда же разноголосый этот шум стих, епископ Поленсий снова взобрался на кафедру, откуда произносил проповедь, и сказал, что поскольку приговоры зачитаны и священники-сектанты лишены сана, он провозглашает аутодафе завершенным в 4 часа пополудни 21 мая 1559 года. «Приговоренные к заточению, — прибавил он, — будут сопровождены в тюрьму королевскую и святой инквизиции, дабы отбывать там свою кару, тогда как остальных повезут к месту сожжения, устроенному за полевыми воротами, где приговор будет приведен в исполнение». Люди с побагровевшими потными лицами начали в шумном беспорядке сходить вниз по ступеням амфитеатра, комментируя происшествие этого аутодафе. Женщины шли, опустив головы, утирая покрасневшие глаза. Мужчины в шейных платках по деревенскому обычаю высоко поднимали бурдюки и пили прямо на ходу. В минуту наибольшей суматохи на помосте осужденных разгорелась перепалка, привлекая множество любопытных. Бакалавр Эресуэла, уже избавленный от кляпа, повернулся лицом к верхним ступеням, где находилась его жена Леонорда Сиснерос в Сан-Бенито, примирившийся, и осыпал ее самыми грубыми ругательствами, обзывая предательницей, шлюхой, шлюхиной дочкой, и поскольку никто не обращал на него внимания, он 3 прыжками перемахнул разделявшие их ступени и отвесил ей 2 оплеухи. Тут, наконец, вмешались стражи, чиновники инквизиции, альгвасилы, и вернули его на место, снова засунули кляп. А тем временем доктор Касалья, опять охваченный ораторской лихорадкой, призывал его к благоразумию, убеждал подумать и послушать его, доктора, ибо я изучал больше наук, чем ты, и то был ввергнут в такое заблуждение. Высокопарным тоном, неправдоподобно громким при столь хрупком теле, он продолжал поучать разъяренного бакалавра, пока Эресуэлла, которому еще не успели связать руки, опять не вырвал изо рта кляп к величайшему удовольствию публики и не возразил ему с насмешкой. «Эх, доктор, доктор, хотел бы я сейчас быть таким храбрым, каким были вы в других обстоятельствах!» Бакалавру опять засунули кляп и связали руки. Затем всех осужденных разделили на две группы у подножья амфитеатра, помилованных в их Сан-Бенито с мотовилом и зелеными горящими свечами построили в шеренгу между деревянными заборами, а осужденные на смерть с позорными веревочными петлями на шее, знаком величайшего унижения, один за другим взбирались с верхней ступени лестницы на приготовленных для них осликов, чтобы направиться к эшафоту по узкому проходу, которые прокладывали для них в толпе солдаты, раздвигая ее алебардами. Первым взобрался на осла доктор, за ним фрай Доминго де Рохас, а когда пришел черед Сиприано Сальседо, он заметил дядю Игнасио в трауре, взволнованного, беседующего с инквизиторами и альгвасилами у подножья лестницы. Он был так близко, что Сиприано не поверил своим глазам. Подняв голову, улыбаясь, он хотел было поцеловать дядю, но тот, не обращая на него внимания, обратился к стражнику, который вел осла, и у него из-за спины вышла женщина, средних лет, просто одетая, миловидная, стройная, в красивом немецком чепце. Женщина с полными слез глазами подошла к Сальседу и нежно погладила его заросшую бородой щеку. — Дитя мое, — сказала она, — что же они с тобой сделали? Несмотря на прошедшие годы, Сиприано сразу ее узнал. Говорить он не мог, но попытался взять ее руку, чтобы хоть как-нибудь выразить свою любовь. Однако нахлынувший поток людей разделил их. Двое сильных служителей усадили его на чало осла, меж тем, как доктор и фрай Доминго уже тронулись в путь по тесному проходу между солдатами. Один из стражей хлопнул по крупу осла, на котором сидел Сиприано, и седок неуверенно сжал коленями бока животного. Минервина тихонько вела осла за повод и молча плакала, стараясь отогнать осло фрая Доминго и доктора. Площадь бурлила, неуправляемая, как морская стихия. По обе стороны от Сиприано простиралась движущаяся, волнующаяся толпа, разгоряченные мужчины пререкались с теми, кто мешал пройти, сострадательные плачущие женщины, дети, шныряющие возле расставленных тут и там прилавков с лакомствами. Насыщенный влагой, знойный воздух и испарения, исходившие от толпы, были настолько нестерпимы, что разомлевшие мужчины и женщины с потными подмышками сбрасывали праздничные наряды, оставаясь в одних камзолах или рубахах под беспощадным послеполуденным солнцем. Раскачиваясь на спине медленно идущего осла, Сиприано не замечал жары. Он смотрел на Минервину, ведущую осла за повод, и его охватывало чувство непривычного покоя и защищенности, как в детстве. Минервина шла вперед изящно и уверенно. Никто бы не подумал, что она ведет его навстречу смерти. Среди тех, кто вел ослов, она была единственной женщиной и, несмотря на свои годы, поражала стройностью стана, так что полупьяные деревенские жители, явившиеся в город на праздник, приставали к ней, заигрывали, делая сальные намеки. Однако процессия слов медленно, но неуклонно двигалась вперед по узкому коридору между солдат с алебардами. 28 слов, 28 странных седоков в Сан-Бенито с бесами на груди и в позорных колпаках представляли собой весьма гротескное шествие. Но вот Сиприано приблизился к фраю Доминго. и до него стали доноситься назидательные речи ехавшего впереди доктора, его вопли раскаяния и мольбы о сочувствии. Сиприано смотрел на его покачивавшуюся на осле сгорбленную жалкую фигурку, на сбившийся на бок колпак, и спрашивал себя, что общего у этого человека с тем другим доктором, который несколько месяцев назад с энтузиазмом наставлял его перед поездкой в Германию. Холодно, недоверчиво, без сострадания слушал он его заклинания и мольбы. «Слушайте и верьте мне, на земле нет невидимой церкви, а есть только видимая», — говорил доктор. «Церковь — это католическая церковь, римская и вселенская. Христос основал ее своей кровью и страстями, и его наместник есть никто иной, как верховный понтифик. И будьте уверены, что хотя в этом Риме вершились все грехи и мерзости мира, поскольку там пребывает наместник Христа, там же пребывает Святой Дух». Его обзывали еретиком, чучелом, старым безумцем, а он то плакал, то улыбался, называя свою участь освобождением. Женщины вместе с ним осеняли себя крестным знаменем, всхлипывали и рыдали, однако кое-кто из мужчин плевал в него, приговаривая: «Теперь-то он струсил, наложил в штаны, козел эткий». Так они добрались до улицы Сантьяго, где ослы двигались еле-еле среди еще более густой, почти непроницаемой толпы, сдерживаемой алебардами. Из окон, из балконов, чтобы поглазеть на процессию, выглядывали расфранченные женщины в ярких нарядах и, окликая друг друга через улицу, крикливо комментировали происходящее. Вдобавок ко всему, везде сновали, резвились, оглушали свистом своих свистулек из абрикосовых косточек дети, затрудняя без того нелегкое продвижение. И среди всей этой кутерьмы до ушей Сиприану еще долетали обрывки фраз доктора, отдельные слова его бесконечного монолога.